Глава 5. Вначале был холод. Он напал со спины, проник под платье, бесстыдно заполз под камизу, свернулся ледяным клубком на животе, вымораживая внутренности. Казалось, он был вездесущ и всеобъемлющ. Из-за него я не спешила приходить в себя. Пусть тело било дрожь, но я пряталась в теплых объятиях бессознательного, перемешанного с зыбкими снами про лето. Затем был шепот, срывающийся в хрип. Мой собственный. «Трис! Трис!» — твердила я, пока не поняла, пока не вспомнила. Рывком включилось сознание. «Боги! Что с Трис? Где она?» Из памяти угодливо всплывали картины произошедшего. Вот подруга идет со мной по коридорам школы, затем священник в черной рясе зовет нас в кабинет, потом портал, рыжий маг, который кинул в меня чем-то... Не только в меня, но во всем виновата именно я. Тревога за Реми заглушила голос разума, и я беспечно повелась на отца слова Ферода. А ведь магистр Шарес предупреждал, и Ариша собиралась откусить священнику голову. Зря я ее остановила. Открыла глаза, уставившись в щербатый потолок полутемного помещения. Похоже, я лежала на холодной каменной лавке. Повернула голову, затем села. «Боги, куда меня притащили?» Это была тюремная камера. Решетки во весь рост, угрожающих размеров замок. Вздохнула полной грудью, застоялый запах подземелья. Влага, гниющие отходы и непередаваемый аромат человеческих испражнений. Свет, вернее вечерний полумрак, проникал сквозь крохотное зарешученное окошко над потолком, в которое, если встану на цыпочки, разве что смогу просунуть руку. Сколько же я провалялась без сознания, если на улице вечер? А еще меня трясло от холода и раскалывалась голова. Ощупала ее, попытавшись с помощью магии вернуть разбегающиеся мысли и залечить огромный синяк на виске. Откуда он взялся, я не помнила. Может, тащили неудачно, или отец Ферод добавил второй раз сапогом. Но магии не было, словно ее не существовало в помине. Скорее всего, проклятый минилит встроен в стены так же, как и в доме епископа. Ведь Готтер знал, что я магичка. Вот и позаботился, чтобы не смогла... Ничего не смогла. Но ведь у меня... «Ариша!» — испуганно прошептала я. «Ариша, где ты? Отзовись!» Тишина. «Не оставляй меня, Ариша!» — взвыла испуганно. «Неужели? Я так привыкла к ней, словно она... Ведь она моя вторая половина!» Тут к несказанному облегчению я почувствовала драконицу, затем услышала ее слабый голосок. Ариша возвращалась из забытья, куда отправил нас рыжий маг. Что же теперь делать? Покачиваясь, словно ноги из снега, а я, заледеневший сугроб, подошла к решетке. Расстояние между прутьями оказалось слишком узким, чтобы просунуть голову, но мне удалось разглядеть освещенный факелами коридор, заканчивающийся винтовой лестницей, а еще темень в камерах на противоположной стороне. «Эй!» — голос прозвучал хрипло. «Есть тут кто?» Тишина. На миг стало жутко. «А вдруг меня бросили и забыли?» Тут подала голос Ариша, заявив, что решетка для дракона не преграда. «Сбежим, но сперва позовем Чиаро. Он прилетит и всем откусит головы. Мысль позвать на помощь декана показалась мне на диво привлекательной. Магистр Вас, он придет и приведет остальных. Хорошо, давай его позовем. Но как? Спросила у нее. Драконий зов. Я читала о подобном. Это была не столько магия, сколько голос крови, особенно ясно слышимый в истинной паре. «Нужно, чтобы две ипостаси стали единым целым», — подтвердила мои догадки Ариша. «Но как это провернуть? Ведь мы еще ни разу не объединяли свои сознания». «Мы попробуем. Я хорошо чувствую тебя, Лайны. Знаю, ты еще не привыкла ко мне, как если бы родилась драконом. Но это пройдет, если ты начнешь доверять мне так же, как доверяю тебе я». Она была права. Я все еще не могла привыкнуть к Арише, к ее голосу в голове, но с каждым днем понимала ее все лучше и дорожила все больше. Значит, будем пытаться. Жаль, что с магистром Шарезом не связаться. Ментальная магия здесь не работала. Вспомнив об Орлорде, коснулась амулета Этара. К огорчению привычное тепло, заключенное в маленьком золотом диске, пропало. Словно магия племени Аров покорилась Менелиту, добываемому в Мервяных горах. Тут послышались шаги и обрывки разговора. Кто-то спускался по лестнице. — Погоди, Ариша, — попросила драконицу. — У нас гости. Я стояла, держась за решетку, дожидаясь, когда к тюремной камере подойдут двое. Мужчины, похоже, охрана, с оружием, но без знаков отличия. Один высокий, с военной выправкой. Снял со стены факел, уставился на меня. Второй, чернявый, плюгавенький, семенил следом. «Сбегай, сообщи хозяину», — приказал первый. Поднес факел к решетке, заставив меня отшатнуться. «Скажешь, девка очнулась». Первый покорно ушел. А вот второй продолжал меня рассматривать. Я платила ему той же монетой, потому что заметила на руке, сжимающей древко, магический знак. Узнала сразу. Отец много рассказывал об армии. Пехотинец. Белые рыси. «А ведь меня найдут», — сказала ему. «И вы умрете. Очень, очень плохой смертью. Мои покровители и камня на камне от этого места не оставят. Но у тебя есть шанс спастись, если выпустишь меня и детей». Сделала паузу, потому что показалось, или лицо мужчины дернулось. «Детей, которых вы здесь прячете». А я ведь правильно надавила, он знал. Засопел, шагнул в сторону. «Плевать на меня, но дети!» Продолжала я, поняв, что мужчина раздумывал над моими словами. «Ведь ты бывший военный. Мой отец тоже прошел полки мира. Он был честным человеком, убивал врагов, но всегда защищал тех, кто слабее. Я не знаю, что здесь творится, но если ты все еще человек...» «Заткнись!» — рявкнул охранник. Наклонился к решетке, и я увидела искаженное гневом лицо. «Ты ничего не понимаешь. Лучше начинай молиться своим богам, потому что тот, кто поклоняется единобогу, превознося новую религию до небес, именно он страшнейший демон на земле Кемира». «Так почему же ты ему служишь?» — взвелась я в ответ. «Почему ты здесь? Зачем исполняешь его приказы?» «На войне выживает тот, кто выбрал правильную сторону», — оскалился тот. «Так поступают дезертиры». «Так поступают те, кто умнее. Я выбрал тех, кто сильнее. В Кемире скоро все изменится». «Но...» «О чем это он?» «Не договорил». Повернулся на звук тяжелых шагов и еще более тяжелого дыхания. Одышка, хрип. Епископ Готар спускался по ступеням. Остановился около лестницы. Перевел дух, приказал дать ему в руки факел. Я смотрела, как перекатывается огромный живот при каждом шаге. Пусть епископ был одет в светлую мантию и длинный шерстяной плащ, подбитый мехом, но и эти тряпки делали его фигуру еще более необъятной.